снег на деревьях, поднялась с постели, сложила молитвы на руки и счастливо крикнула: «Милый, первый снег! Зима, милый!» Профессор большие белые свои руки положил на плечи женщины, прислонил ее голову к себе и сказал: «Да-да, зима, весна моя, ландыш мой». В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном за ковром. Профессор взял трубку. «Да-да, вас слушают». В телефон говорили из штаба. Спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль. Профессор ответил: «Да-да, пожалуйста. Об операции нечего беспокоиться. Она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины, пожалуйста. Тем паче, что мне надо перед операцией заехать по делам. Да-да-да, пожалуйста, к 20:00». Профессор повесил трубку и сказал женщине радостно, с гордостью: «Ландышек, одевайся, за мной заедет машина, я тебя прокачу и отвезу домой, спеши». И он обнял женщину, положив голову к ней на плечо, обнял женщину и положил голову так, как это делают очень счастливые люди. Было уже без четверти 8. Мужчина и женщина, поспешая, счастливые, одевались. Профессор, одеваясь, налил в китайские чашечки кофе. Женщина, улыбаясь счастливо, застегивала ему запонку на крахмаленной манишке. Перед тем, как уйти из дому, профессор с торжественным лицом и с неким почтительным страхом звонил в телефон. Всякими окольными телефонными путями профессор проник в ту телефонную сеть, которая имела всего-навсего каких-нибудь 30-40 проводов. Он звонил в кабинет дома номер 1. Почтительно он спрашивал, не будет ли каких-либо новых распоряжений. Твердый голос в телефонной трубке предложил приехать сейчас же после операции с докладом. Профессор сказал: «Всего хорошего, будь сделано», поклонился перед трубкой и не сразу повесил ее. Машина уже рявкала перед подъездом. В день операции, утром до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета при лампах. Но разговаривать не пришлось, потому что хожалка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Выходя в ванную, Гаврилов сказал: «Прочти, Алеша, у Толстого в отрочестве насчет комильфо и не комильфо». «Ой, хорошо, старик кровь чувствовал». Это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов. Попов шел домой в шелестах морозной рассветной тишины. Пошел не по главной улице, вышел в переулок к обрыву, за которым открывался заречный простор. Там на горизонте умирала за снегами в синей мгле луна, а восток горел красно, багрово, холодно. Попов стал спускаться к реке, чтобы полем пройти в город. За ним горел восток. Гаврилов стоял в тот миг у окна, смотрел на заречье. Видел ли он Попова? В больничном халате, в ванной у окна, стоял человек Орехово-Зуевский, ткач, имя которого обросло легендами войны, легендами тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, стоящих за его плечами, легендами о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедицы, зноя походов, о громе пушек, свисте пули ночных ветров, о кострах в ночи, о походах, победах, бегствах.